Глава 19. Тот, кто не готов принять поражение, никогда не достигнет успеха. Первое правило волшебника. Терри Гудкайнд. Джейсон. Возвращаться из небытия довольно-таки паршиво, особенно когда ты привязан к стулу. Но все могло быть гораздо хуже, очнись я голым в канаве. Раз часы при мне, значит, скоро здесь появится Эйб. На мое счастье, руки мне связали сзади, они растянули в разные стороны. Выворачиваю кисть, пролезаю двумя пальцами под веревку, нащупываю боковую кнопку на часах и выдираю ее. Вот и все. Остается только ждать. Если меня не грохнут, значит, план удался. Трэвис, сам того не зная, оказал мне большую услугу, и я даже успел выспаться. Правда, голова раскалывается и во рту пустыня, но в остальном мне нормально. Темно, тихо, воняет резиной, машинным маслом и чем-то залежалым. Видимо, я нахожусь на складе, в гараже или в автомастерской. Мэр уже владеет целой сетью. Я даже успеваю еще раз вырубиться, прежде чем меня окатывают ледяной водой. Прямо из шланга. Может, мы все-таки на автомойке? Напор был такой, что я чуть не грохнулся назад. Зато горло больше не сушит. Во всем можно найти выгоду. «С тобой хотят поговорить». Раздается мне в лицо зловонное шипение, а затем в челюсть прилетает удар. Все осложняет то, что в глаза теперь слепит лампочка. Она мотается прямо перед моим лицом и дико раздражает. Походу, у меня жесткий отходняк. Повезло этому уроду с вонючей пастью, что я привязан. Иначе ярость я сорвал бы на нем. Но я просто сижу и принимаю второй удар, а затем и третий. Мне становится смешно от того, насколько глубокую яму себе вырыл Роберт Мэрроу. Я давно привык, что люди до ужаса предсказуемы. «Он больной, что ли?» — доносится из угла. «Чего он ржет?» «О, как часто я это слышал!» «Определенно!» Тихо отвечает знакомый голос. Сплевываю кровью и хриплю. «Привет, Роберт! Как ты?» Он медленно приближается, останавливается прямо передо мной, заслоняя собой лампочку и оттесняя зловонного урода. Ну, хоть что-то полезное сделал. «Ты бы лучше о себе побеспокоился. Участь тебя ждет, незавидная». «Да, ты прав, Роб. Сегодня совещание, а я не очень их люблю». «Ну, это совещание ты точно пропустишь». Он достает пистолет и приставляет к моему лбу. «Ты сейчас же позвонишь своей девке и прикажешь забрать заявление. Она бы забрала, если бы ты послушал меня и сделал то, о чем мы договаривались. Но ты решил зарыть себя еще глубже». Я ощущаю вибрацию, исходящую от наручных часов, и мой рот расползается в улыбке. «На твоем месте я бы так не радовался». «В том-то и проблема, Роберт, ты не на моем месте». Он что-то отвечает, но я игнорирую его слова. Я слышу выстрелы. Эйб явно пришел не один. Неужто прихватил Трэвиса? Живучая скотина он, однако. Мэрроу в ужасе отшатывается назад, но быстро понимает, что к чему, и снова наставляет на меня пистолет. Обладатель вонючей пасти встречает Эйба у входа. Какая оплошность. Забыл сказать, лучше не вставать на пути у моего помощника. Второго укладывает Трэвис, а Мэру все еще держит меня на мушке. Он даже курок не взвел. Ну, кто так делает? Его ж сейчас скрутит в два счета, и он даже выстрелить не успеет. Я думал, будет больше драмы, ну, в крайнем случае, экшена. Нет, все прошло как обычно. Если появляется Эйб, все всегда заканчивается быстро. «Отойди от него, Мэроу!» — чеканит Эйб, медленно приближаясь. Трэвис заходит сбоку, я вижу. А вот Роберт нет. Все его внимание направлено на Эйба. Да, этот фрукт многих впечатляет. Вот смотришь на него и понимаешь, лучше с таким не шутить. На самом деле Эйб любит поржать. С ним иногда даже бывает весело. Наверное, он единственный человек, которому я доверяю. Эйб давно на меня работает, друзей у меня нет, но есть он. И хоть Эйб мне не друг, но я его ценю и уважаю. Свою работу он всегда выполняет безукоризненно, в душу не лезет. Мнение высказывать не боится, не лебезит. Говорит правду, в друзья не набивается. Эйб сразу понял, что я не нуждаюсь в дружеской поддержке. Он не задавал лишних вопросов, просто всегда был на моей стороне и до сих пор остается. «Назад!» — орет Мэру, чем вызывает у меня новый приступ смеха. Он целится то в меня, то в Эйба и совершенно забывает о Трэвисе. Готов поспорить, из вариантов «бей» или «беги», Мэру бы сейчас выбрал «беги», если бы мог. Но он не может, потому что Трэвис его уже оглушил. Эйб подходит ко мне и перерезает веревки. «Что-то вы долго». «Ты не активировал маячок», — ворчит Эйб. «Почему?» «Я хотел, но вот этот», — показываю пальцем на Трэвиса, «накачал меня какой-то убойной дрянью, и я так офигенно поспал». «Кто мешал тебе включить маячок сразу, как только ты поехал в бордель?» «И дать тебе возможность сорвать все веселье?» «Ну нет, милый друг, это было бы нечестно». Эйб явно сердится, а я лишь качаю головой. Знаю, что он обо мне беспокоился, знаю, но понять не могу. То есть я правда знаю, что людям это свойственно, но я никогда не пойму это чувство. Оно мне неведомо, как и многие другие. Можно сказать, я счастливый человек. Что делать с ним? Эйб пинает Роберта. Пусть валяется. Выбор у него теперь все равно невелик. А с Трэвисом? Пока нужен, так что едет с нами. Любому человеку неприятно, когда о нем говорят в третьем лице и не обращают на него внимания. Но Трэвис молчит. Даже такой наголову отбитый, как он, понимает, что знатно нашкодил. И еще он убедился, что его задницу буду спасать только я, пока мне это выгодно. Поэтому и не говорит ни слова. Даже виду не подает, насколько его злит, когда я его не замечаю. Поднимаюсь на ноги, разминаю затекшее тело, затем направляюсь к выходу. Все-таки в этом мире много приятных вещей, и одна из них — свежий воздух. «Куда ехать?» — спрашивает Эйб и протягивает мне сигарету. «Сначала в департамент, потом сразу в Харрис Корпорейшн. Нужно успеть принять душ перед совещанием». «Неразумнее ли будет поехать домой?» «Я выспался, Эйб, бодрый и полон сил. Сегодня будет отличный день». «Всю неделю я работал как проклятый. Нет, неправильное слово. Вдохновленный. Вот, это больше подходит. После того, как Мэроу сам вырыл себе яму, мне оставалось только столкнуть его туда, что я и сделал с превеликим удовольствием. Ида так и не забрала заявление, а новые обвинения не добавили Роберту очков. Теперь на него хотят повесить не только изнасилование с причинением телесного вреда, но и похищение человека. То есть меня. Ах, да, еще его обвиняют в заказе избиения и убийства. Спасибо Вилсону, что дал показания. Я рассчитывал, что обойдется без невинных жертв. Плохо, что Патрисию убили. Мне нравился ее род. Разумеется, у мэру есть покровители. Однако те, кого купил он, работают на тех, кого купил я. Роберту следовало выяснить это прежде, чем лезть в кроличью нору. Информация уже просочилась в прессу, делу дали ход. Роберту Мэрроу будет непросто отмыться. Пока он скрывается и поджимает хвост, я действую. Акции Мэрроу Корп упали в цене, и я скупил контрольный пакет через подставных лиц. Теперь владею компанией Роберта и практически стал членом тайного совета. Голосование было почти единогласным. Никто не захотел оказаться следующим в моем списке. Никто, кроме Гарольда Смита, матерого адвоката, покрывающего всю эту братью и мэру в том числе, а заодно являющегося отцом Саймона Смита. Совпадение? Их не бывает. Роберт Мэрроу думает, что хорошо прячется, но я прекрасно осведомлен о его местонахождении. В общем, все фигуры на шахматной доске двигаются так, как надо, если не считать одной маленькой детали. Гарольд Смит не просто не принимает мою сторону и пытается спасти Мэрроу. Он угрожает мне и шантажирует кое-какими фактами из моей биографии. Не знаю, блефует ли он, или у него и правда есть доказательства, но я выясню это и все улажу. Гарольд Смит либо станет работать на меня, либо унесет мои тайны в могилу. Так или иначе, я расчищу себе дорогу, поэтому даже не волнуюсь насчет этого адвокатишки. Единственное, что омрачало и продолжает омрачать мои мысли, это Джессика Маршалл. Этой женщине в очередной раз удалось удивить меня. Нет, она ничего не делала, за эту неделю я ее даже не видел. Но я о ней помню. Та утопическая картинка как сидела в моей голове, так и сидит. Я занимался делами с понедельника по субботу по 16 часов в сутки. А все остальное время либо спал, либо пытался заснуть, либо усмирял свой сексуальный аппетит. Но один хрен, я не мог перестать о ней думать. Сегодня и завтра у меня выходные, и я места себе не нахожу. Разумеется, я не скачу по всей квартире, как ужаленный. Сижу, будто меня приклеили к стулу. Прямо с утра ушел с головой в работу, но это ничего не меняет. В воскресенье никто, кроме меня, в принципе не работает. А завтра в Harris Corporation плановая дезинфекция и еще куча каких-то проверок. И я в это не вникаю. Для этого у меня есть люди. Видимо, придется завтра снова работать дома. Встреч нет, а в Мэрроу Корп я пока светиться не хочу, так что вновь закроюсь в кабинете пентхауса. Осточертели эти стены. Одно радует. Воскресенье скоро закончится. Как и виски. Не пил всю неделю, а сегодня со скуки достал начатую бутылку и не заметил, как за разбором бумаг приговорил ее. И теперь хочу только одного. Поехать за город и увидеть Джесси. В чем-то Эйб прав. Когда я пью, все заканчивается плохо. Я и сам это знаю, но бывает, не могу справляться со своей тягой к разрушению. и к саморазрушению тоже. Но в итоге невредные привычки меня погубят, а Джессика Маршалл. Слишком много я о ней думаю. Так не должно быть. И я не понимаю, где система дала сбой. Как не понимаю и того, почему мысли о Джесси вызывают не только возбуждение, но и какую-то другую потребность, новую для меня. Нет, я не скучаю. Тут что-то другое. Мне просто хочется оказаться рядом. Я дал себе слово, что выброшу из головы эту навязчивую идею. И сейчас я не должен звонить Эйбу и просить отвезти меня к Джессике. Но я звоню и прошу. Он смотрит неодобрительно, когда я сажусь в машину. Знаю, Эйб, знаю. Я прекрасно знаю, чем все кончается, когда я напиваюсь. Но ты даже не представляешь, какая скука порой накатывает. И никто не может заполнить эту пустоту. Может, я проклят? Ты уверен? Спрашивает Эйб, заводя мотор. Абсолютно. Давай я просто найду тебе похожую девушку. Нет. Мне нужен оригинал, а не блеклые копии. Ты сам говорил, что я не должен тебя к ней вести ни под каким предлогом, помнишь? Да, но сейчас ты отвезешь меня. Это не обсуждается. А завтра ты протрезвеешь и настучишь мне по башке. Эйб усмехается и выруливает на главную дорогу. Все возможно, но сейчас я настучу тебе по башке, если будешь со мной спорить. «Да мне-то что?» — он хмыкает. «Если приспичило ей присунуть, то почему нет? Развлекайся». Я ничего не отвечаю. Ему не обязательно знать, что я еду к ней не для того, чтобы потрахаться. Я просто хочу ее увидеть. Лечь рядом и, наконец, забыться сном. Странный факт, только рядом с ней я могу проспать всю ночь. Не 2 часа, не 3, не 4, а целых 8 часов и даже больше. Рядом с Джессикой Маршалл я сплю как убитый. Разве это невесомый повод держаться от нее подальше? Так какого черта я еду к ней? Все просто. Мне так хочется. А я всегда делаю то, что хочется.